«Знаешь, Сергей, мне порой становится страшно». Анна задумчиво водила по моей обнаженной груди указательным пальцем. «Страшно за наше будущее, будущее нашей семьи, наших детей. Я боюсь, что в один момент нас просто уничтожат, сотрут в пыль всех, и поселение, и Моон. И мы живы только до тех пор, пока на нас не обратила внимание высшая аристократия и каста правителей техносов. Но вечно это продолжаться не может. Думаю, не может». Помолчала, затем продолжила. «Они пока делят между собой остатки своего мира, и война между их расами уже миновала фазу тотального уничтожения друг друга. Мама говорила, что в какой-то момент они поняли. Дальше конец придет для каждой расы. Сейчас идет борьба за ресурсы, за лучшие места под солнцем. Локальные сражения тут и там. И как только передел закончится где-то далеко, то все переключатся на нас. Точнее, на освоение этих земель. И всех людей просто сметут. Иногда мне снятся страшные сны, когда все вокруг горит, обугливается. И мертвый Раунда». «Сны — это всего лишь сны», — ответил. А до этого молча курил, глубоко затягиваясь, выпуская клубы дыма в потолок. Не хотелось пока даже рассуждать про высокие и далекие материи. А еще неумолимый таймер перед глазами. «Внимание! Предупреждение! Через 10, 39, 22 будет активирован зов, и все существа класса чудовища со свитами, как и роботизированные системы класса до А++ включительно, в радиусе 70 километров от специализированного поселения «Цитадель» получат данные вашего местоположения, после чего последует атака, так как вы являетесь приоритетной целью. Если общее количество противников не будет превышать 5, то граница круга автоматически расширяется на 10 километров. Помните, учитывая ваш рейтинг опасности и согласно условиям, вы не можете безнаказанно оставаться на одном и том же месте более 2 стандартных суток». «Безнаказанно. Да. Слово-то какое. Дерзкое, что ли?» Ненависть родилась мгновенно. «Доберусь. Доберусь я до кукловодов и тех, кто придумал эти чертовы правила. Возьму нежно за волосы и буду долго бить головой об стол или стену, а затем скормлю живьем каким-нибудь вашим зверушкам. Вот они порадуются». С трудом удалось сдержать ярость. А как хотелось провести с Анной еще минимум неделю. Повторять и повторять то, что мы делали последние сутки, будто внешнего мира за пределами купола Моона не существовало. Его и не было в эти моменты для нас. Это прекрасно. Купаться голышом в пруду, заниматься любовью под сенью огромной инопланетной дубообразной сакуры. Слушать кидающий порой в дрожь голос девушки, цедить терпкое вино, развалившись в кресле. Или пить ароматный чай с невообразимым вкусом, каким-то вкусом лета. Наслаждаться ее кулинарными изысками, жареным мясом, чем-то вроде суши и роллов. А земные, даже настоящие японские аналоги я ненавидел. Как оказалось, жена умела прекрасно готовить. А еще блюда у биоников, даже обычный шашлык, по вкусу совершенно не походили на привычные. Затем, в сгущающихся сумерках, обняв девушку, молча смотреть вместе на звезды и пламя костра. Огромная кровать, смятая постель – и постельные же тона вокруг, а на душе умиротворение. Как быстро пролетели эти короткие мгновения. Однако теперь я чувствовал себя отдохнувшим. Нет, не физически. Для этого в новом мире хватало и 2 часов сна, а морально. Больше суток расслаблялся. Но все хорошее, как и плохое, проходит и уходит. Делу время, потехе час. Пора. Это заставлял сам себя включаться вновь в работу. Иначе можно подставить весь клан. Например, малый деструктор заглянет на огонек и уничтожит все и всех гораздо раньше, чем бионики и техносы. Я был уверен, что даже защита репликатора и свободного поселения на текущем этапе не станет преградой для такого монстра. Выпилит всех на раз, сожрет, до чего дотянется, включая малую Лалу. А сколько еще элитных тварей я не видел и не представлял их возможностей. Вот-вот. Поэтому харе расслабляться. Мысли начали возвращаться в нормальное русло. Требовалось разделаться с текучкой, а дальше найти части, затем сферу, разобраться в подоплеке событий вокруг меня. Но главное, кто из сторон есть свет, а кто тьма. Уточню, принадлежность к данным категориям определялась выгодой только для нас, представителей клана Молот, а не для всех человеков на планете. И добиться главного, чтобы опасения Анны так и остались ночными страхами и никогда не нашли воплощения в реальности. Чтобы соклановцы, поверившие мне, точнее Сани, представлявшего меня, не опасались мига, когда по щелчку каких-то корявых, обязательно когтистых, тонких, узловатых пальцев они будут превращены в атомы или еще хуже, в зомби. Вот она, конечная цель на данном этапе. Вспоминая же великую войну с инсектоидами, даже выпал из реальности на краткий миг, прослушав часть фразы девушки, но основной смысл содержался именно здесь. Когда техносы и бионики были вынуждены объединиться в борьбе с общей угрозой, становится абсолютно понятно, что в случае, если мы войдем в силу и будем представлять угрозу, даже ее тень, они нападут на нас совместно, а это конец. Отметил, что говорить по-русски девушка стала практически правильно. Лишь когда сильно волновалась, нет-нет и начинала строить фразы непривычно, используя слова в необычных склонениях и смыслах. И еще прагматизм врага порадовал. «Ничего не бойся. У тебя есть я. Концом это будет для них», — произнес это веско, уверенно и одним движением вмял окурок в пепельницу. «Я сам не просто верил в сказанное. Я принимал это за истину». Посмотрел в глаза Анне, улыбнулся ободрительно. «А все же какая она у меня трогательно красивая. Ее хотелось защищать от всего». Провел тыльной стороной ладони по необыкновенно мягкой и шелковистой коже щеки. Милота. Обнаженная прелесть. Ее грудь стала вздыматься чуть учащенней. Все, хватит соплей и слюней. Час потехи кончился. «И мы все», — изобразил круговое движение указательным пальцем, «сделаем все возможное и невозможное, чтобы враги не просто умылись кровью или одержали пиррову победу, но боялись и опасались нас, вздрагивали, когда решались лишний раз посмотреть косо в нашу сторону. И если смогли объединиться тогда перед общей угрозой... Кстати, скинь мне, если есть учебники вашей истории. Так вот, значит, у них есть разум. А когда приходит понимание, что дальше просто конец для них всех, что не будет почитателей у великих отцов и других божеств, что духи предков будут наблюдать сукаризной и ненавистью на последних из рода, пришедших к ним, тогда задумываться начнут о дипломатии даже оголтелые адепты войны. И практически всегда худой мир ее лучше. Именно эту истину нам придется вдолбить в пустые инопланетные бошки как техносов, так и высшей аристократии биоников. Кто не поймет, будет уничтожен. Кто поймет и примет новые условия объективной реальности, будет жить. Но, повторюсь, для этого нам нужно сделать все возможное и невозможное. Совершать маленькие и большие подвиги каждый день. Каждый час, достигать целей и не почивать на лаврах, но идти дальше к следующим. Если бы твои соплеменники и их враги были бы настолько сильны, что могли прихлопнуть в любой момент нас, как мух, то ни о каком проекте возрождения речи бы не шло. Он же существует. Не стал высказывать все свои мысли относительно, кто и зачем будет возрождаться. А значит, у нас есть не просто шанс, но уникальная возможность выгрызть свое место под солнцем. Восстать из настоящего пепла. Завоевать право на нашу жизнь, жизнь наших детей. И никто не говорит, что будет просто. Многие и многие погибнут, но дадут шанс другим. Станут основой и прочным, политым кровью фундаментом новой цивилизации, которая простоит вечность. Почти слово в слово повторил собственную речь во время небольшого, на час застолья, после прохождения всеми испытания правдой. Так окрестил допрос под правдорубом я, а Сане понравилось название ритуала. Вот так оно и закрепилось в анналах. А закончился допрос неожиданно. Оставшись неопрошенными, двое, заместитель и жена, переглянулись друг с другом. Остальные люди, восторженно приветствовавшие каждого нового человека, выдержавшего проверку, замолчали, затихли. Мгновенно родилась тишина из разряда зловещих и звенящих. А неплохо я на них воздействовал, точнее, здесь сыграло время, данное на размышления, и их собственные мысли, которые практически всегда рисовали картины страшнее обыденности. Еще один главенствующий фактор. Так уж в природе сапиенс заложено. Лучше для душевного спокойствия, когда в неудачах и бедах, настоящих и будущих, мнимых и реальных, можно обвинить кого-нибудь. Мол, из-за этой вот суки любое дело получается через задницу. Хотели как лучше, а получилось из-за нее. Иначе приходишь к неутешительному выводу, что главный враг и та самая сука – это ты сам. Подобная самокритика часто вредит психическому здоровью реципиентов, потому что она заставляет разумных пытаться изменить что-то, начать двигаться, менять себя. Это же суета. А как поговаривают, сложная система всегда стремится к состоянию покоя. Пора прекращать этот цирк. Уже рисовались картины вилл в руках, горящие костры, отблески пламени в обезумевших пустых глазах соратников, которые собирались сжечь предателей. И в их роли выступали плохие бояре – Саня и Анна. Первый, как непосредственное начальство – оно же всегда плодило, плодит и будет плодить обиженных. А вторая – расово неблизкая, и хрен знает, что у нее в башке. Явно некие подлые мыслишки. На спине человечества въехать в рай, пожирая тоннами его варенья и печенья. Я же склонялся к двум версиям. Либо кто-то из прошедших испытания правдой был привит новой версией вакцины, которая не вела к летальному исходу при взаимодействии препаратов, входящих в состав. Как случилось с той же Илонкой. Либо враги внедрили в нашу среду микророботов, ту самую разработку Саныча, вполне возможно, следующее ее поколение. И так просто от этого не избавиться. Поэтому срочно требовалось поднимать технологии кланового комплекса, разрабатывать меры по противодействию подобным средствам шпионажа. Иначе так могут и диверсантов внедрить. Например, снабдить тех же блох ядом. За один заход на респ они могли отправлять пачками население цитадели. Или на месте соорудить некую бомбу из подручных вещей, находящихся на территории. Как? А как работали синтезаторы? Я не знал. Срочно требовалось связаться с Маниловым. Только пойдет ли он теперь навстречу? Что у меня есть ему предложить? Найдем. Та же броня с синоби, вооружение, артефакты. Но опять, все кричало о том, что для нормального функционирования поселения в текущих реалиях необходимо СБ с матерым профессионалом во главе. Сам я на эту роль слабо годился. Если обычной паранойи у меня хватало на десятерых, то опыта и, главное, особого взгляда и некоего специфического критического мышления не имелось от слова совсем. И просматривался этот подход везде. Практически всегда, глядя на различного рода научные разработки, я думал в первую очередь о том, как их буду использовать, а не о возможном применении данных средств ко мне и к моим людям. Соответственно, мозг не работал в направлении купирования угроз. Заставили же задуматься о безопасности, которая, как оказалось, не давалась человеку просто по праву рождения, собственные диверсионные действия. И простые мысли, когда абсолютно каждый мог пронести тактический заряд на территорию поселения в пространственном хранилище и активировать его. А ведь еще в разрушенном мире имелись боевые вирусы, старые и новые. Уверен, разработка последних вряд ли прекратилась с закатом цивилизации людей, учитывая автоматизацию процессов без общего управляющего центра и псевдоинтеллект биологических и технических систем. Зомби и прочая мерзость не на ровном месте появились. Плюсуем лежащие на поверхности категории. Захоронение радиоактивных отходов, которые никто не ликвидировал, и хранящиеся арсеналы ядерных и термоядерных зарядов. Всевозможные боевые отравляющие вещества, второе по опасности оружие после немирного атома, которыми, если намазать трусы объекта, попутно вытравишь и десятиэтажный дом вместе с крысами и кошками. Так что теракты – дело времени. А службу безопасности и не лысого дебила на КП посадить, но настоящую, требовалось строить уже сейчас. Еще вчера. Так, значит, нужно поговорить с каждым, кто и чем занимался. Назначить кого-нибудь ответственным и выделить какие-то ресурсы и фонды. Пусть нарабатывает опыт. Дел громадье. Промышленный и технический шпионаж, возможное саботирование исследований и развития, агитация и попытки создания протестных настроений, манипуляция с целью лоббирования интересов третьих лиц, анклавов. Поле мля непаханое. Как снизить последствия при возможной атаке недосмертника? В первую очередь требуется отдать обязательный приказ, чтобы каждый член клана привязался к уже захваченным мной стелам, затем имел дополнительную укромную точку возрождения. Жизни тоже должны были быть все в потолок. И да, необходимо организовать схроны, НЗ в виде опыта, мутагена, оружия и амуниции, навыков и линейки простых артефактов. А еще получить с надежды тот арт, который позволял забирать ненужные попытки репликации при переходе на следующий уровень и помещать их в хранилище. Почему я сейчас думал обо всем, кроме возможного предательства, тем же заместителем? Потому что это было маловероятно. Саня фактически являлся главой молота. Он решал самостоятельно то, как, почему, зачем, а я лишь задавал вектор развития. Точнее, добывал огромное количество недоступных для большинства анклавов благ и ресурсов. И особо в деятельность парня не вмешивался. Поэтому даже моя паранойя не находила возможного ключика вероятным противникам и откровенным врагом к нему. С Анной еще проще. Она без меня оставалась один на один с землянами. И с самого начала было ясно, что, склоняя меня к сожительству и созданию полноценной ячейки общества, кроме пылких чувств, вполне возможно включенных автоматически природой-матушкой, и это происходит практически у каждой женщины в поиске самца, способного защитить ее и потомство от невзгод, девушка искала надежную опору. К тому же она только-только переступила порог совершеннолетия. Дополнительно на мою мельницу плеснула от души Хикари. И молодец девочка, показала наглядно, для чего на самом деле требуется большинству анклавов бионичка. Так что Анне предавать меня – это не просто сук под собой рубить, а дополнительно накидывать на шею петлю на верхней. Кроме этого, присутствовала религиозно-духовная подоплека, не допускающая подобных финтов со стороны жены. Эти мысли промелькнули в пару секунд, как и ощущение, что я упустил из вида нечто важное. Саня же шагнул вперед с инъектором, воткнул его себе в шею и заявил хрипло. «Спрашивай». Посмотрел на остальных с вызовом. «Почему бы и нет? Предавал ли ты интересы клана?» «Нет, никогда». «Передавал ли ты кому-либо какую-либо информацию о делах клана в последние трое суток?» «Да, передавал». Здесь все зашумели, но я ждал продолжения. «По твоему прямому приказу, от того, что обговаривали, не отступал ни на шаг». «Молодец», не вдаваясь в подробности, ответил по существу. «Теперь осталось только меня опросить». «Ага, сейчас». «Блюдешь ли ты интересы клана как верный член молота?» «Всегда, везде, всюду. И все для этого делаю». «Красава». Теперь взгляды присутствующих скрестились на Анне. Единственное, насчет чего я беспокоился, это о побочных эффектах для организма инопланетянки. Но потом отбросил страхи. Она дока и спец, тем более не раз и не два сама эту вакцину изучала. И нет, нет, блюду и делаю все для этого. Она тоже без всяких проблем и так же гордо, как и зам, самостоятельно прошла проверку. Я отнюдь не расстроился, наоборот, был почти счастлив. Если убрать из уравнения возможную крутую вакцину от правдоруба и окопавшегося шпиона, оставалось лишь уничтожить Баскакова или выбить ему все гнилые ядовитые зубы. Тылы будут на время прикрыты, а значит, и время только для развития, без всяких отвлекающих факторов, появится. Затем было небольшое праздничное застолье под открытым небом, растянувшееся на час, где рассказывал то, что повторил Анне. «Саня, отсели мы вдвоем в сторону, где я поведал заму о своих опасениях относительно диверсантов, шпионов и просто всякого попутного дерьма, предупреждая, что мне через день-два снова предстоит действовать в отрыве от клана. Рассказал и о дебафах, отскакнувшего до потолка рейтинга опасности. «Шеф, не думаю, что они пока активизируются. Ты их вон как прорядил, да и мы в стороне не остались», — напомнил про любимого. «А так, сейчас ресурсы собираем, как ты сказал. Закрываем ежедневки. Затем, я так понял, ты меня комендантом ставишь, кроме зама». «Да, все так. И рассказал я тебе обо всем, чтобы еще про строительство подумал. Как лучше, дабы не перестраивать и не переносить постоянно здания. Глянул, это очень много по ресурсам выходит». «Смотри, раз у нас есть Торнир, и ты еще сказал, что арты, а именно пачку параличей добыл, то можно прикрыть главное здание генераторами защиты. На каждое строение по одному. Сконцентрировать ее. Я тут мельком посмотрел. Чем меньше купол по площади, тем выше класс защиты. Плюс двойным поселение сделать. Сама цитадель с администрацией и жильем членов клана еще одной сферой перекрывается. И поселковым, и от репликатора. Плюс стены с турелями, плюс КПП нормальное. А вторая линия – до внешних стен. Отдаем на откуп остальным людям, кандидатам и просто желающим у нас жить. Даже в результате терактов ущерб будет минимальный. По привязке, прокачке и восполнению жизни отдам распоряжение. Теперь нам надо качаться и развиваться. Я так понял, теперь мне можно забыть о плюшках со стороны системы за миролюбие». «Да, это плохо». «Нет, нормально. Зато не связывает ничего. А то ребята на войну, а я в кусты. Нехорошо на душе получалось». «Нехорошо ему. Барону Гарту отлично. Сука Баскаков, достану». Поговорили еще о текущих делах минут 15, после чего большая часть новых членов отправилась на сбор ресурсов к захваченному репликатору, так как точно требовалось назначить коменданта. И с принятием в клан людей на 25-м вступившем, клановое кольцо, появившееся у каждого, давало дополнительно по плюс 2 в каждой из открытых характеристик. И что самое важное, этот параметр учитывался для достижения первого предела. Отличная штука, клан. Дополнительно всем собирателям повысил за счет добытых очков характеристик на 3 силу и выносливость. Перечислил в клановое, теперь поселковое хранилище, 1000 единиц. Слил все навыки, которые после просмотра Анной предстояло распределять Сане. Зам всяко лучше меня распорядится и знает, кому и что нужнее. Броню и оружие в лучшем состоянии он сразу же распределил среди бойцов, которые должны были прикрывать собирателей. Рабочая текучка захлестнула еще на пару часов, но она мне показалась такой уютной, домашней. С остальным решили разбираться потом. Ни одного соклановца, который каким-то боком имел отношение к работе хотя бы милиции, кроме специфического опыта охотников-растаманов, не нашлось. Чувствуя, как время утекает, я решил закругляться. «Все, Саня, появишься, как УРП будет хватать до твоего назначения. Отпишешь, я отдыхать. Завтра сам примешь информацию у представителей Коги, а также они должны картриджи привезти. Потом я опять в рейд надолго, так что передышка нужна, иначе свихнусь». «Водка, может? Или вино там?» – только спросил тот. «Пока нет, но подумаю». «Ладно, отдыхай». Какой к чертям алкоголь? И так от близости жены голова кружилась. Феромоны или просто от всего пережитого? День за 5 в моем календаре можно смело считать. Забрал Анну, скрывшись за непроглядным для всех куполом Моуна. Откуда был беспощадно выдворен крайне недовольный полуразумный Руанда. Он посматривал на меня зло, скалил острейшие зубы, но я про себя пообещал, что если падла будет мешать, то его война с Саней может и не завершиться победой. Так как наглого рогатого кота я повешу на сакуре, и не за ноги. Тот, видимо, считывал мысли, поэтому, задрав хвост, удалился с гордым видом. Хотел молодецким пинком ускорение прибавить, но сдержался. Хотя животное сразу стало двигаться быстрее. А дальше рай. И вот он закончился. И как сейчас не хотелось облачаться в новую крутую броню, но труба звала. Полигона у нас не имелось, а необходимо было как-то обкатать новые возможности и новые же параметры. Совершенствование я так и не поднял. Связано это было так, что при его активации сон получался как в игре. Закрыл глаза и открыл. Такие ощущения. Проблемы нужно решать по степени их важности. Самым важным на тот момент было отдохнуть душой. Что я и сделал до того мига, пока совершаемые ошибки не превысили ту критическую массу, после которой речь могла идти только о смерти. И смерти теперь реальной, настоящей, а не упущенной попытки репликации. Однако сейчас я был бодр, свеж и полон сил. Единственное, что омрачало, предстоящий разговор с мирными сектантами. Их Стелла была в списке, поэтому... И если не согласятся, то во время захвата они попадут под контроль неких уродов, которые бросят их на защиту монумента. В результате они меня вряд ли смогут изумить. А придется их беспощадно убивать. Не из-за наведения порядка и воцарения справедливости, которыми можно было унять всегда совесть, а потому что это потребуется для развития клана. Впрочем, сожалеть или нет, до разговора глупо, поэтому к черту. С казаками, я был уверен, мы сможем найти общий язык. Они не раскольники и не социопаты. В жизни их общины лезть я не собирался, а преференции, полный контроль над репликатором, давал немалые и исключал возможность проникновения непонятно кого, непонятно когда привязавшегося. Вновь прошелся взглядом по логам. Именно до этого момента оттягивал интеграцию. На свежую голову решил провести, но ничего умнее, чем вчера, не придумал. Внимание! Модернизация индивидуальной наноброни завершена. Помните, последующие улучшения возможны только при наличии специализированного оборудования, необходимого уровня научно-технического прогресса для специализированного поселения не менее 150, и ресурсов от количества, качества и других параметров которых будет зависеть конечный результат. Кроме этого, для использования доспеха класса выше А+, требуется общий уровень развития пользователя не менее 25, модернизация 7 и преодоление первого предела. В противном случае, если необходимые параметры пользователям не будут достигнуты в течение 3 стандартных суток после улучшения наноброни, автоматически помещаемый в специальный слот, то ее уровень будет понижен до нулевых значений с дезинтеграцией всего интегрированного оборудования, навыков и артефактов. Несмотря на разговор об ограничениях, сообщение радовало. Во-первых, ИИ АСК наконец-то стал выдавать более или менее четкий и точный справочный материал, на основе которого можно было планировать свои действия. И произошло такое далеко не сразу, а в процессе развития характеристик и специализированных навыков. Немалую роль отводил здесь познанию. Как уже отмечал, сейчас сканирование врагов, предметов, амуниции и оружия стало напоминать хоть какое-то подобие некой системы, а не заметки на полях исследователей от Сахи. Во-вторых, показано, к чему стремиться. И в-третьих, теперь становилось понятно, что, несмотря на кажущееся преимущество в огромном количестве характеристик на старте, в конечном итоге, если качаться и развиваться стандартно, они служили не просто тормозом, стоп-краном, многотонным якорем, так как часть из них поднималась только в процессе использования. Например, ксенология росла при общении с пришельцами, изучении их культуры, техники и прочего. Не зря же, кроме праздных знаний, попросил учебники истории у Анны. И если уповать на стандартную системную прокачку, без убийства разумных и чудовищ, то не просто перепрыгнуть, а достичь первого предела к 100-му уровню вряд ли получилось бы. Ибо щедрые кураторы обязательно насыпали бы дополнительные характеристики, которые опять же нужно гнать в потолок. Так базовые требовали всего лишь по единице для подъема, то для следующих количество очков характеристик возрастало, и нелинейно. Например, тот же биосканер в последний раз потребовал 10 пунктов для подъема на 1. Не следовало забывать, что без совершенствования и модернизации у каждого стата существовал свой потолок, который был далек от первого предела. Вывод простой. Всеми силами стараться избегать брать какие-либо дополнительные характеристики. В уровнях после взлететь и достичь 25-го довольно просто. Или я опять ошибался? Пока не встречал настолько прокачанных товарищей, еще и готовых невозбранно делиться информацией. А броня меня впечатлила, и доставшей возможной интеграции дополнительных артефактов, после же родились мысли, что теперь никто меня не остановит. 3 дополнительных слота дали за ап, и 1 остался с предыдущего уровня. Кроме всего прочего, имелся неучтенный и незапланированный бонус. Произошла перезарядка уже внедренного наследия ушедших странников, а также их, пусть и кажущееся незначительным улучшение, касающееся силы действия, расстояния, времени и уменьшения отката. И вот здесь возникла дилемма. Оставить 1 слот свободным, как и был, или же забить все под завязку? Хотелось использовать все предметы с БА, но все же остановился на 2 атакующих и после тщательных раздумий воткнул сферу отрицания и пси-барьер. Ставя первую, надеялся, что ко всем видам брони относится и ментальная защита. Артефакты для нападения требовались как воздух, учитывая, что количество врагов от схватки к схватке только росло. Поэтому после всех манипуляций, спасибо Анне, на цену я даже не смотрел, доспех стал выглядеть так. Индивидуальная наноброня класс А+, обеспечивает общую постоянную защиту на уровне А. Установленное оборудование. Специальный маскировочный модуль «Хамелеон-1». обеспечивает маскировку в пассивном режиме до B+. При активации в течение 2 минут ее класс повышается до A++. Время зарядки 25 минут. От 0 до 100%. Для ускорения данного процесса может быть использована плазма. 100 единиц сокращают время на 5 минут. Не конфликтует с другими артефактами, навыками и приборами подобного типа. Общее значение плюсуется. Генератор защитного поля «Панцирь» 1. Обеспечивает защиту в пассивном режиме до B+. При активации в течение 1 минуты класс повышается до A+. Время зарядки 1 час, от 0 до 100%. Для ускорения данного процесса может быть использована плазма. 100 единиц сокращают время на 5 минут. Не конфликтует с другими артефактами, навыками и приборами подобного типа. Общее значение плюсуется. Jumppack NP-203S 1. Максимальная высота полета 160 метров. Максимальная скорость 400 км в час. Максимальное время действия 3 минуты 30 секунд в экономичном режиме. Высота не более 50 метров, скорость не более 120 км в час. В каждом отдельном случае происходит перерасчет. Время зарядки 25 минут, от 0 до 100%. Для ускорения данного процесса может быть использована плазма. 100 единиц сокращают время на 5 минут. Детектор аномалий класса А+, позволяет обнаруживать аномалии. Простые – 100%, редкие – 94%, уникальные – 82%, внеранговые – 70% и другие следы неведомых странников. Радиус действия – 50 метров. Антиграф класс А позволяет противодействовать гравитационному притяжению. Создает эффект гравитационного отталкивания на расстоянии до 30 метров над поверхностью один раз в течение 30 секунд в 3 минуты. Силовой щит А создает невидимый энергетический щит. Размеры, формы и другие параметры формируются владельцем. Требуется сина B 100 единиц для изменения. И могут быть сохранены в качестве базовых. Способны выдержать при попадании 5 ударов класса А. Восстановление 25 минут от 0 до 5. Перезарядка при наличии плазмы может быть осуществлена быстрее. 100 единиц минус 5 минут. Генератор силовых полей А. Формирует две управляемые мысленно направленные силовые линии класса А длиной до 15 метров один раз в 5 минут в течение 45 секунд. Независимое аварийное хранилище APL-4150 позволяет хранить 150 тысяч единиц плазмы, 150 тысяч нанитов 1, 150 тысяч нанитов 2, 150 тысяч мутагена 1. Данные ресурсы невозможно извлечь даже после гибели. Они расходуются на восстановление критических повреждений наноброни, когда общее значение защиты становится меньше 1%, без перемещения ее в специализированный слот, если резервуар полностью заполнен. В противном случае процесс восстановления происходит по стандартной схеме. Внимание! Питание невозможно отключить. Ремонтная колония наноботов «Стар-450» – специализированный комплекс для точечного ремонта сложного оборудования, интегрированного в наноброню. Для работы требуются ресурсы – картриджи А+. Энергетическая установка класса А обеспечивает питанием устройства, интегрированные в наноброню, дает возможность управления 10 потоками энергии за счет отключения ненужных в настоящий момент приборов для усиления каких-либо параметров других, либо ускорения текущих процессов. Генератор плазмы А позволяет генерировать 1000 единиц плазмы в сутки. Стандартный режим. Ускорение за счет увеличения количества энергетических потоков максимально возможное в 5 раз. Для производства требуется опыт. 1 миллион, Наниты 1 – 500 тысяч. И мутаген 1 – 250 тысяч. При ускорении количество требуемых ресурсов возрастает в n раз, где n – множитель. Помните, пока не заполнено аварийное хранилище, плазму невозможно поместить в сторонние резервуары. Интегрированные артефакты. Плеть ненависти. Позволяет окончательно ликвидировать любого противника в пределах видимости на расстоянии не более 10 метров. Уровень, ранг, защита значения не имеют. Может быть применен один раз в 27 календарных дней. Немезида. Противника сверху поражает лазерный луч класса А+. Активация. Один раз в 25 минут. Расстояние до 60 метров. Перезарядка при наличии плазмы может быть осуществлена быстрее. 100 единиц минус 5 минут 30 секунд. Незаметность. Позволяет оставаться невидимым для наблюдательных систем устройств на базе ИР вплоть до 45 уровня. Интеллект, восприятие и другие базовые характеристики, как и умения, повышающие возможности сканирования противника, не влияют на данный параметр. Взлом обороны. Позволяет ликвидировать средства защиты противника до класса А+, включительно, безвозвратно разрушая их. Если ваш враг имеет многослойную структуру защиты, параметры складываются. Активация один раз в 44 часа. Противник должен находиться от вас не более чем в 12 метрах. Парализатор. Артефакт позволяет обездвижить любого противника на 49 минут. При этом надо находиться на расстоянии от него не более 6 метров. Откат 22 часа. Подавитель. Данный предмет позволяет подавлять волю других участников проекта возрождения на 5 часов. Возможно использовать не более одного раза в двое суток. Если защита от ментальных атак противника по шкале Тверса превышает 25 единиц, вероятность срабатывания 1%. В остальных случаях, в зависимости от конечного показателя данного параметра, производится перерасчет. Сфера неприятия увеличивает общую защиту на 25%. Пси-барьер увеличивает защиту мозга от угроз извне на 70% в течение 10 минут один раз в 12 часов. Мониторит обстановку в режиме онлайн, активируется и отключается автоматически. Тройной огненный шар. Противника поражают 3 сгустка плазмы класса А+, на расстоянии до 50 метров. Возможен выбор 3 отдельных целей. Активация один раз в 2 часа 45 минут. Перезарядка при наличии плазмы может быть осуществлена быстрее. 100 единиц минус 5 минут. Ветвистая молния. Основную цель на расстоянии до 30 метров поражает электрический разряд класса А+. Еще 3 дополнительные наносят повреждения Б++ рандомным противникам, находящимся в радиусе до 1 метра от основного удара. При их отсутствии все разряды поражают первого врага. Активация один раз в 3 часа. Перезарядка при наличии плазмы может быть осуществлена быстрее. 100 единиц минус 5 минут. Размялся. Родная броня после экзоскелета ощущалась, как вторая кожа. А к охотнику за несколько часов я так и не привык. Да и не нужно было. Так, на всякий случай, держал его под рукой. В этот миг я чувствовал себя настоящим монстром, вооруженным до зубов, имеющим стальной непробиваемый панцирь. Ну, гады, кто не спрятался, я не виноват.